На другой день пошла я к Доброву, а оттуда вместе с ним к князю. Корпусный начальник наш принял меня, как и всякого другого. Выслушал, кто я, зачем и откуда. Когда кончила, он сделал легкую уклонку головою и, не обращая более на меня никакого внимания, оставил на волю делать, что хочу. Стоять, сидеть, ходить, остаться у него часа на два или сейчас уехать. Я выбрала последнее и поехала в комиссариат. Там я нашла людей своих, уже заработаю. Они опять принимали, мерили, обманывали. Я никак не считаю себя обязанную знать толк во всем этом. Зачем дают такое поручение фронтовому офицеру? Я не казначей, не квартирмистр. Если что-нибудь приму не так, пусть пеняют на себя. Оправдываясь таким образом, сама перед собою пошла я к графу Аракчееву. Пока дежурный ходил докладывать, вошел какой-то штаб-офицер. Увидя свободную поступь мою в передней графа, он, видимо, обеспокоился, надулся и начал осматривать меня, меря глазами с головы до ног. Я не замечала этого минут пять, но, подошед к столу, чтобы посмотреть книгу, которая лежала тут раскрытую, я случайно взглянула на него. Этой непочтительности не мог уже он выдержать. На лице его изображалась оскорбленная гордость. Возможно ли, простой офицер смеет ходить, смеет брать книгу в руки, одним словом, смеет двигаться в присутствии штаб-офицера. Смеет даже не замечать его, тогда как должен бы стоять на одном месте в почтительной позитуре и не спуская глаз с начальника. Все эти слова отпечатывались на физиономии штаб-офицера, когда он с презрительную миною спрашивал меня: «Кто вы? Что вы такое?» Приписывая странный вопрос его неумению спросить лучше, я отвечала просто: «Офицер литовского полка». В эту самую минуту позвали меня к графу. Говорят, что граф очень суров. Нет. Мне он показался ласковым и даже добродушным. Он подошел ко мне, взял за руку и говорил, что ему очень приятно узнать меня лично. Обязательно припомнил мне, что по письмам моим выполнил все без отлагательства и с удовольствием. Я отвечала, что обязанностью сочла прийти к нему повторить лично мою благодарность за милостивое внимание. Граф простился со мною, уверяя в готовности своей делать все для меня угодное. Столько вежливости казалось мне очень несовместным с тем слухом, который носится везде о его угрюмости, неприступности, как говорят другие. Граф может быть только просто сердит иногда, в чем нет еще большой беды. От графа пошла я к семейству НН, которое любило меня как родного. Они собирались ехать в театр. «Не хотите ли с нами? Сегодня дают Фингала. Вы, кажется, любите трагедии». Я с радостью приняла это предложение. В 6 часов приехали к ним две сестры Д, сухощавые старые девицы. «Ах, вы верно едете в театр! Да, не угодно ли вам вместе с нами? Не стесним ли вас? Нисколько!» В 7 часов пришли сказать, что карета подана, и мы пошли. Я могла бы сказать, что мы высыпались к подъезду. Нас было ровно 8 человек, а карета двуместная. «Как же мы поместимся?» – спросила я с удивлением. «Это я улажу», – сказал НН, успешно усаживая меня в карету. «Садитесь плотнее в угол». Я думала, что он мог бы и не давать мне этого совета, потому что остальные 7 человек верно так плотно прижмут меня в этот угол, как бы мне и не хотелось. А я на беду взяла с собою плащ. Не знаю, каким непостижимым средством НН усадил всех нас так, что сидели покойно, не измяли нарядов и не задохлись, хотя все мы были приличного роста и полноты, то есть не было между нами ни карлиц, ни скелетов. «Хвала тактике твоей, почтенный НН», — думала я. В одно время с нами приехали к подъезду театра 2 гвардейских офицера. Одна из нашего общества дам была красавица, и, к несчастью, ей первой надобно было выйти из кареты. Это обстоятельство поставило нас в критическое положение. Увидя прекрасную женщину, гвардейцы остановились посмотреть и были свидетелями смешного зрелища, как неокончаемая процессия тянулась из двухместной кареты и, наконец, заключилась уланом, закутанным в широкий плащ. Этот вечер смешно начался и смешно кончился. Фингал – превосходная трагедия. Но сегодня, к концу действия, непредвиденный случай вмиг превратил ее в комедию. Трагик, обыкновенно игравший Фингала, заболел. Роль его отдали другому, для которого она была нова еще. Он играл ее натянуто и торопливо, но представлявший Старна был настоящий Старн. Игра его возбуждала и участие, и удивление вместе. Каждому казалось, что видит не актера, но точно царя и отца оскорбленного. Надобно думать, что превосходство игры его смущало бедного Фингала. Он приходил в замешательство. В то самое мгновение, когда Муина должна была вбежать на сцену, смешавшийся Фингал, спеша схватить меч Оскара, толкнул как-то неловко Старна и оторвал ему бороду. В секунду ярый гнев старого царя утих. Партер захохотал. Муина, вбежав, остановилась, как статуя, и занавес опустился. Вечером Долинский сказал мне, что П. жаловался князю. «За что?» – спросила я. «Первое, что вы не явились к нему. А второе, что вместо рапортов пишите просто записки, сколько чего принято». «Что ж, князь, ничего, промолчал». Иначе не могло и быть. П. вздорно жалуется. Об приеме вещей, кажется, никогда не уведомляют рапортами. И что за странный человек? Как он не может понять, что не вправе ожидать этого от военного офицера? Мне велено явиться завтра в Орданансгаус в 5:00 утра. Весело мне будет идти ночью, не зная дороги и не имея у кого спросить. В этот час здесь глубокая ночь. Меня разбудили в 4:00, я оделась. Что ж я буду делать, дядюшка? Как найду Орданансгаус? Не можете ли рассказать мне? Очень могу. Вот слушай. Дядя начал рассказывать мне весьма подробно, продолжительно, и столько употреблял старание дать мне ясное понятие о моей дороге, что я именно от этого ничего и не поняла. Поблагодарив дядю за труд, я пошла на авось. Проходя мимо гостиного двора, вздумала я перейти ближе к лавкам, под крышу, и только что хотела перешагнуть веревку, протянутую вдоль лавок, как страшное рычание собаки остановило меня и заставило отскочить на середину улицы. Путешествие мое в 4:00 утра по пустым улицам Петербурга, и к цели которого я не знала, как достигнуть, было бы очень занимательно для меня, если б не тревожил страх опоздать или и совсем не прийти к назначенному времени. Из всего продолжительного рассказа дяди я помнила только, что надобно идти мимо гостиного двора. Но ведь гостиный двор имеет конец, куда ж тогда? Я подходила уже к последней лавке и хотела было направить путь свой прямо к дворцу, полагая, что такие места, как Орданансгаус, верно находятся недалеко от него. Итак, узнаю от часового. Стук дрожек заставил меня тотчас оставить все планы. Это был экипаж извозчичий. Я остановила его, и кучер, не дожидаясь моего вопроса, спросил сам. «В Орданансгаус, барин?» «Да». «Извольте, садитесь. Я сейчас только отвез туда офицера». «Ступай же скорее». И вот все, что было романического в вояже моем в глубокую декабрьскую ночь по опустевшим улицам обширного города в полном вооружении и имея в виду найти дом, к которому не знала дороги. И все это вмиг исчезло. Теперь я обыкновенный офицер, поспешно едущий на извозчичьих дрожках в Орданансгаус. Место менее всего в свете романическое. И где получу какое-нибудь приказание, сказанное тоном сухим и повелительным. «Ступай, пожалуйста, скорее, далеко еще?» «А вот здесь», — сказал извозчик, останавливая лошадь у подъезда огромного дома, над дверьми которого была черная доска с надписью «Орданансгаус». Я взбежала по лестнице и вошла в залу. Тут было множество офицеров пехотных и кавалерийских. За столом сидел адъютант и что-то писал. В камине горел огонь, я села близ него в ожидании развязки. Из офицеров никто не говорил один с другим, но все в молчании или ходили по зале, или стояли у камина, смотря задумчиво на огонь, как вдруг эта сонная сцена оживилась. Вышел Закревский. «Господа!» По этому слову все офицеры встали в шеренгу. «Кавалерия вперед на правый фланг!» И вот мы, в числе четырех, кирасир, два драгуна и один улан, стали на правом фланге прямо перед лицом Закревского. Он взглянул на меня очень внимательно раза два, пока отдавал нам свое приказание явиться командиру конногвардейского полка Арсеньеву. Наконец, нам объявили подробнее, что в конной гвардии обмундируют наших рядовых с какими-то переменами. Мы выслушали и разъехались. Кавалеристы домой, а покорные пехотинцы отправились прямо к Арсеньеву. Я узнала это потому, что у подъезда они, сговариваясь идти туда, спросили и нас: «А вы, господа, пойдете с нами?» «Сегодня мне некогда», — отвечала я. Я послала Рачинского в канцелярию конногвардейскую для примерки какого-то нового мундира. По возвращении он сказал мне: «Велено вашему благородию явиться самим туда». «Куда?» «В швальню к майору Шаганову». Наскучили мне эти затеи. На силу я развязалась с ними. Была только один раз у Арсеньева и сказала Шаганову, что буду присылать к нему улана, что мне вовсе не нужно присутствовать при этом и что я имею совсем другое поручение от своего полка. Сказав это, я ушла. Завтра отправляюсь в полк. Две недели отпуска миновали. Я провела их скучно. С утра до вечера в мундире, затянуто, становясь во фронт, получая извещение явиться туда, явиться сюда. Никогда более не поеду в такой отпуск.